Он сам рассказывает об одной их прогулке, во время которой гордый республиканец Бетховен преподал урок самоуважения придворному советнику великого герцога Веймарского, чего поэт никогда ему не простил. Короли, принцы могут заводить себе наставников, ученых и тайных советников, могут осыпать их почестями и орденами, но они не могут создавать великих людей, таких людей, чей дух поднимался бы выше этого великосветского навоза. И когда два человека сходятся вместе, двое таких, как я и Гёте, пусть все эти господа чувствуют наше величие. Вчера мы, возвращаясь с прогулки, повстречали всю императорскую фамилию. Мы увидали их еще издали. Гёте оставил мою руку и стал на краю дороги. Как я не увещевал его, что не говорил, я не мог заставить его сделать ни шага. Тогда я надвинул шляпу на самые брови, застегнул сюртук и, заложив руки за спину, стремительно двинулся в самую гущу сановной толпы. Принцы придворные стали шпалерами. Герцог Рудольф снял передо мною шляпу. Императрица поклонилась мне первая. Великие мира сего знают меня. Я имел удовольствие наблюдать, как вся эта процессия продефилировала мимо Гёте. Он стоял на краю дороги, низко склонившись, со шляпой в руке. И задал же я ему головомойку потом, ничего не спустил. Сноска. Письмо Беттини фон Арнем. Подлинность писем Бетховена Беттини оспаривалась Шиндлером, Марксом и Дейтерсом, но Морис Карьер, Ноль и Калишер настаивают на авторстве Бетховена. Беттини, вероятно, приукрасила кое-что, но суть передана точно. Конец сноски. Гёте этого тоже не мог забыть. Сноска. «Бетховен, — говорил Гёте Цельтеру, — к несчастью, существо совершенно необузданное. Разумеется, он прав, говоря, что мир омерзителен. Но так ведь не сделаешь мир более приятным ни для себя, ни для других. Однако его надо извинить и пожалеть, он глухой». В дальнейшем Гёте ни в чем не проявил неприязни к Бетховену, но и ничего для него не сделал. Полное молчание о творениях Бетховена, ни одного упоминания его имени. Втайне Гёте восхищался музыкой Бетховена и одновременно страшился. Она приводила его в смятение. Гёте боялся, что под ее влиянием утратит то душевное равновесие, которого он добился ценой стольких усилий, и которое, вопреки ходячему мнению, было ему отнюдь не свойственно. Он не признавался в этом другим. Да, быть может, и себе самому. Одно письмо юного Феликса Мендельсона, который был проездом в Веймаре в 1830 году, невольно позволяет проникнуть вглубь этой души, метущейся и страстной, но подчиненной могучему интеллекту. Сперва, пишет Мендельсон, он и слушать не хотел о Бетховене, но ему волей-неволей пришлось уступить и выслушать первый отрывок симфонии «До минор», взволновавший его необычайно. Он постарался ничем этого не обнаружить и лишь заметил: «Это совсем не трогает, это только удивляет». Спустя некоторое время он добавил: «Это грандиозно, противно разуму, кажется, вот-вот дом обвалится». Сели обедать. За столом Гёте был задумчив, вплоть до той минуты, когда снова разговор зашел о Бетховене. Тогда он принялся расспрашивать меня, выпытывать. Я отлично видел, под каким сильным впечатлением он был. Конец сноски. К тому времени, 1812 год, относятся седьмая и восьмая симфонии, написанные в течение нескольких месяцев в Теплице. Это вакханалия ритма и симфония юмореска. Два произведения, в которых Бетховен проявил себя с наибольшей непосредственностью и, как он сам выразился, предстал расстегнутым. Здесь порывы веселья и ярости, неожиданные контрасты, ошеломляющий и величественный юмор, титанические взрывы, которые приводили в ужас Гёте и Цельтера, и даже породили молву в Северной Германии, что симфония ля минор – произведение пьяницы. Да, конечно, этот человек был пьян, но чем? Своей мощью и своим гением. «Я», — говорил он про себя, — «я вакх, который выжимает сладостный сок винограда для человечества. Это я дарую людям божественное исступление духа». Не знаю, прав ли Вагнер, утверждавший, будто Бетховен хотел изобразить в финале своей симфонии дионисийское празднество. Сноска. Во всяком случае, Бетховен подумывал об этой теме, что подтверждают некоторые его заметки, и в частности наброски к 10-й симфонии. Конец сноски. В этом буйном ярмарочном веселье мне особенно явственно видятся его фламандские черты, так же, как я нахожу следы его происхождения в дерзкой вольности языка и манер, составляющей такой великолепный диссонанс с нравами страны, дисциплиной и послушанием. Симфония ля минор – само чистосердечие, вольность, мощь. Это безумное расточительство могучих, нечеловеческих сил. Расточительство без всякого умысла. А веселье ради. Веселье разлившейся реки, что вырвалось из берегов и затопляет все. Восьмая симфония не отличается столь грандиозной мощью, но она еще более необычайна, еще более характерна для человека, который смешивает воедино трагедию с шуткой и геркулесовую силу шалостями и капризами ребенка. Сноска. К этому времени относится нежная дружба Бетховена с молодой берлинской певицей Амалией Зебальд, которая, возможно, вдохновляла его. В те годы он пережил еще одно мучительное увлечение, предмет которого и до ныне не выяснен. Последняя вспышка горькой любви старого больного сердца, для которого уже не оставалось надежд. Об этих горестях можно прочесть его признание своей юной приятельнице, Фанни Дель Рио, записанные в ее интимном дневнике. Конец сноски. 1814 год. Вершина бетховенской славы. Во время Венского конгресса его встречают как европейскую знаменитость. Он принимает деятельное участие в празднествах. Коронованные особы почтительно восторгались им, а он гордо принимал их поклонение, как потом хвастался Шиндлеру. Война за независимость воодушевляет Бетховена. В 1813 году он пишет симфонию «Победа Веллингтона», а в начале 1814 года воинственную хоровую песню «Возрождение Германии». 29 ноября 1814 года в присутствии коронованных особ он дирижирует патриотической кантатой «Славный миг». В 1815 году сочиняет хор на взятие Парижа «Свершилось». Эти произведения на случай способствовали его славе больше, нежели все остальное творчество. Гравюра Блазиуса Геффеля с рисунка француза Летрона и суровая маска, вылепленная с его лица Францем Клейном в 1812 году, показывают нам живой образ Бетховена, каким он был во время Венского конгресса. И господствующей чертой этого львиного лица со стиснутыми челюстями, со складками ярости и скорби является воля, наполеоновская воля. Узнаешь человека, который сказал про Наполеона после Йены: «Как жаль, что я не знаю военного дела так, как знаю музыку. Я бы его разбил». Но его царство было не от мира сего. «Мое царство там, в эфире», писал он Францу фон Брунсвику. Вслед за этим часом славы наступает самая печальная, самая горестная година его жизни. Бетховен никогда не любил Вену. Столь гордый и свободный гений не мог чувствовать себя привольно в этом насквозь фальшивом городе. пропитанном светской посредственностью, которую также жестоко заклеймил своим презрением Вагнер. Сноска. Вена. Разве этим не все сказано? Все черты немецкого протестантизма стерлись, даже и выговор национальный наш утрачен, обитальянился. Немецкий дух, манеры и нравы немецкие излагаются в привозных руководствах, итальянских да испанских. Страна с поддельной историей, с поддельной наукой, с поддельной религией, легкомысленным скептицизмом, который неминуемо должен был разрушить и похоронить любовь к истине, к чести и к независимости. Грильпарцер писал, что родиться австрийцам – несчастье. Крупные немецкие композиторы конца XIX века, которые жили в Вене, жестоко страдали в атмосфере этого города, полного ханжеского преклонения перед Брамсом. Жизнь Брукнера была просто нескончаемой мукой. Гуго Вольф, который яростно боролся, пока не погиб, беспощадно порицал Вену. Конец сноски. Бетховен пользуется любым поводом, чтобы вырваться отсюда. Около 1808 года он почти решил покинуть Австрию и поселиться при дворе Жерома Бонапарта, короля Вестфальского. Сноска. Король Жером предлагал Бетховену содержание в 600 золотых дукатов пожизненно и прогонный на дорогу в 150 серебряных дукатов, только за согласие играть для него иногда и дирижировать камерными концертами, обещая, что они не будут ни слишком длинными, не слишком частыми. Бетховен совсем уже было согласился уехать. Конец сноски. Но в Вене все же было больше простору для музыки. И надо признать, там всегда находили знатные любители, которые способны были почувствовать величие Бетховена и избавить свою родину от позора, каким была бы потеря Бетховена для Австрии. В 1809 году трое из богатейших вельмож Вены, эрцгерцог Рудольф, ученик Бетховена, князь Лобковец и князь Кински, обязались сообща выплачивать ему ежегодную пенсию в 4000 флоринов, под единственным условием, что он останется в Австрии. Поскольку доказано, заявили они, что человек не может посвятить себя целиком искусству, если он не избавлен от всяких материальных забот, и что только при этом условии он может создавать великие произведения, которые составляют истинную славу искусства. Мы, ниже подписавшиеся, приняли решение оградить Людвига ван Бетховена от нужды и устранить таким образом низменные препятствия, которые могли бы помешать его гению воспарить. К несчастью, эти обязательства остались в сущности на бумаге. Субсидия выплачивалась крайне неаккуратно, а вскоре и вовсе прекратилась. Кстати сказать, и самый характер Вены изменился после Венского конгресса 1814 года. Общество отвлекалось от искусства политикой. Музыкальный вкус был испорчен итальянщиной. Модой повелевал Россини, и она объявила Бетховена педантом. Сноска. Достаточно было Танкреда Россини, чтобы пошатнуть всю храмину немецкой музыки. Бауэрнфельд, которого цитирует Эргард, записывает в своем дневнике ниже следующее мнение, весьма распространенное в венских салонах в 1816 году. Моцарт и Бетховен – старые педанты. Их превозносила глупость прежней эпохи. И только Россини открыл нам, что такое мелодия. Фиделио — мерзость. Трудно понять, как это можно ходить на него. Такая скука. Последний концерт Бетховена, пианиста, состоялся в 1814 году. Конец сноски. Друзья и покровители Бетховена разъехались, а кое-кто и умер. Князь Кинский в 1812 году, Лихновский в 1814 году, Лобковец в 1816 году. Разумовский, для которого Бетховен написал свои изумительные квартеты, устроил его последний концерт в феврале 1815 года. В том же году Бетховен поссорился с Стефаном фон Брёнингом, другом детства, и братом Элеоноры. Отныне он одинок. Сноска. В том же году Бетховен потерял своего брата Карла. Он очень дорожил жизнью, в такой же мере, в какой я жажду расставаться с моей. Писал он Антонии Брентано. Если не считать его трогательной дружбы с графиней Марией фон Эрдеди, которая, как и он сам, постоянно хворала, у нее была неизлечимая болезнь, а в 1816 году внезапно потеряла единственного сына, Бетховен посвятил ей в 1809 году два трио, а в 1815-1817 годах две большие сонаты для виолончели. Конец сноски. «Больше нет у меня друзей, и я в мире один», пишет он в своих заметках в 1816 году. Глухота его стала полной. Сноска. Не говоря уже о глухоте, здоровье его ухудшалось с каждым днем. С октября 1816 года он страдал катаром дыхательных путей. Летом 1817 года его врач заявил, что это легочная болезнь. Зимой 1817-18 год он очень страдал из-за предполагаемой чахотки. Затем острые припадки ревматизма в 1820-1821 годах, желтуха в 21-м, конъюнктивит в 1823-м. Бетховен писал Францу Брентано 18 ноября 1821 года, в разгар работы над мессой в Ре. «Весь этот год я непрерывно болею. Теперь, правда, благословение Богу мне лучше, и мне кажется, я могу еще жить ради своего искусства. А ведь последние два года это было не так, и не только по причине болезни, но и из-за страданий иного рода». Конец сноски. Начиная с осени 1815 года, он общается с людьми только при помощи письма. Самое раннее из его разговорных тетрадей относится к 1816 году. Сноска. Следует отметить, что с этого года стиль его музыки меняется. Впервые это обнаруживается в сонате, оригинал 101. Разговорные тетради Бетховена, заключающие в себе более 11 тысяч рукописных страниц, ныне собраны в Королевской библиотеке в Берлине. Вальтер Ноль начал издавать в 1923 году тетради, обнимающие период с марта 1819 года по март 1820 года. К сожалению, издание прекратилось на первом томе. Конец сноски. Известен трагический рассказ Шиндлера о представлении Фиделио в 1822 году. Бетховен пожелал на генеральной репетиции дирижировать сам. Начиная с дуэта в первом акте, стало ясно, что он ровно ничего не слышит из того, что происходит на сцене. Он заметно замедлял ритм, и в то время как оркестр следовал за его палочкой, певцы, не обращая на это внимания, уходили вперед. Произошло замешательство. Умлауф, который обычно дирижировал оркестром, предложил на минуту приостановить репетицию, не объясняя причин. Затем он обменялся несколькими словами с певцами, и репетиция возобновилась. Но снова началась сумятица. Пришлось опять сделать перерыв. Было совершенно очевидно, что продолжать под управлением Бетховена невозможно. Но как дать ему это понять? Ни у кого не хватало духу сказать ему: «Уйди, бедный калека, ты не можешь дирижировать». Бетховен, встревоженный, растерянный, оборачивался направо-налево, селись прочесть по выражению лиц, что случилось, и понять, отчего происходит заминка. Со всех сторон молчание. Внезапно он окликнул меня властным голосом, требуя, чтобы я подошел к нему. Когда я приблизился, он подал мне свою записную книжку и знаком велел писать: Я написал: «Умоляю вас, не продолжайте. Дома объясню, почему». Одним прыжком он очутился в партере, крикнув мне: «Уйдем скорей!». Он добежал до своего дома и в изнеможении бросился на диван, спрятав лицо в ладони. И так он оставался до обеда. За столом я не мог вытянуть из него ни слова. Вид у него был совершенно убитый. На лице написано глубочайшее страдание. После обеда, когда я собрался уходить, он удержал меня, сказав, что ему не хочется оставаться одному. Потом, когда мы прощались, он попросил меня проводить его к доктору, который славился как специалист по ушным болезням. За все время, что я потом встречался с Бетховеном, не могу припомнить ни одного дня, который можно было бы сравнить с этим роковым ноябрьским днем. Бетховен был ранен в самое сердце, и впечатление об этой ужасной сцене не изгладилось в нем до самой смерти. Сноска. Шиндлер, который стал близким другом Бетховена в 1819 году, познакомился с ним еще в 1814. Но Бетховену стоило большого труда пересилить себя, прежде чем он допустил эту дружбу. Сначала он относился к Шиндлеру с презрительным высокомерием. Конец сноски. Спустя два года, 7 мая 1824 года, дирижируя симфонией с хорами, или вернее, как стояло в программе, участвуя в управлении концертом, он совсем не слышал восторженного шума, который поднялся в зале. Он только тогда обнаружил это, когда одна из певиц взяла его за руки и повернула лицом к публике. И тут он неожиданно увидел, что все поднялись с мест, машут шляпами и рукоплещут. Один англичанин-путешественник, некий Рассел, видел его за роялем в 1825 году и рассказывает, что когда Бетховен переходил на пианиссимо, клавиши не звучали совсем, но в наступившей полной тишине нельзя было оторваться от его лица, от его напряженных пальцев, которые одни только и выдавали всю силу охватившего его волнения. Отрезанный как стеною от людей, он находил утешение только в природе. «Она была единственной его наперсницей», — вспоминает Тереза фон Брунсвик. Сноска. Смотрите изумительные страницы Вагнера по поводу глухоты Бетховена. Бетховен, 1870 год. Конец сноски.